Иван Сергеевич Тургенев, удивляясь и пугаясь нового явления в русской жизни, создал образ Базарова, нигилиста, самого выжигающего себя душу. Валом пошли к нему письма. В одних писатели обвиняли в мракобесии и сообщали, что с хохотом презрения сжигают его фотографические карточки. В других упрекали в низкопоклонстве перед молодым поколением. Тургенев попал в самый нерв общественной жизни. В жизни Базаров был не один. За ним тянулись и люди слабой воли, и неодаренные большим разумом, для которых подчас обрамление идеи было важнее ее сути. Проповедуя Базаров лысизм, и те же Кукшина и Ситников первыми остриглись бы наголо, полагая в этом жертвенный порыв на благо прогресса. «Происходит какая-то путаница», — тихо удивлялась дочь придворного архитектора Елена Штакеншнайдер. «Слово «прогресс» заменило слово «цель». Власть чувствовала опасность заразы нигилизма, но казалась беспомощной в ее подавлении. Нельзя сказать, чтобы другие противники нигилизма молчали. Федор Достоевский знал, что делал, когда в мае 1862 года пришел на квартиру к Чернышевскому и просил его умерить влияние молодой России, приведшей его в ужас. Катков в Москве, Страхов, Авенариус, Оскоченский, князь Адоевский, Лесков – и другие в Петербурге пытались бороться идеями с идеями, но это оказалось непросто. Обличению деспотизма либералов посвящена статья Лескова в «Северной пчеле» от 20 мая 1862 года. «Если ты не с нами, так ты подлец!» — таков лозунг наших либералов, — писал Лесков. Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь ни к каким идеалам, не имейте никакой религии, кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера, не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы подлец. Лесков уважительно пишет о царе-реформаторе, зная о пренебрежительном отношении Чернышевского к реформам Спиранского и вообще идеи плавных, постепенных перемен. Писатель отрицает гнусные меры для достижения великих целей, уравнения всех во всех отношениях, не исключая имущественного, для подчинения личной свободы деспотизму утопической теории о полнейшем равенстве дурака с гением, развратного лентяя с честным тружеником. Прямо называя современник главным выразителем такого рода идей, Лесков отстаивает свое право, уважая талантливых сотрудников этого издания, не соглашаться с их убеждениями. Увы, его призыв пренебрегать ребяческими бреднями и ставить интересы общества выше своих личных интересов вызвал шквал вражды. После статьи о майских пожарах «Северная пчела» перестала его печатать, а осенью Лесков бежал из Петербурга в Европу от отечественных радикал-либералов. Справедливости ради добавим, что и Александру Николаевичу показалась несправедливой критика Лесковым доблестных пожарных, но о том писатель не узнал. Тезис Лескова о либеральном терроре не особенно и требовалось доказывать. Все знали, какая брань обрушивалась на литераторов, не согласных с направлением современника. Так в «Русском вестнике» появилась статья профессора Киевской духовной академии Юркевича с аргументированной и остроумно изложенной критикой статьи Чернышевского «Антропологический принцип философии». Николай Гаврилович не стерпел и вступил в полемику, о характере которой дает представление его признание, что он не читал статьи оппонента. «Я чувствую себя настолько выше мыслителей школы типа Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мнение обо мне». Духовно здоровые люди вызывали у прогрессистов раздражение и злобу, разжигали больное самолюбие и манию величия.